Глава 8. Соглашение, границы и последствия. Когда ты знаешь лучше, ты делаешь лучше. Майя Анджелу, американская поэтесса, мемуаристка и активистка движения за гражданские права. «Когда Уилбур капризничает, он должен сидеть в своей комнате?» — спросила девочка 4 лет. «Вы его прогоняете?» «Нет, милая, такого не бывает». «А что бывает?» «Это хороший вопрос. Когда наши юные бабуины ступают на жизненный путь, их мозг все еще созревает. Переживая что-то впервые, они неизбежно ошибаются. Задача родителей — помочь сформировать желаемое поведение, показать, что приемлемо, а что нет. Мы добьемся успеха, если будем поддерживать их, а не наказывать во время пути. Если мы прогоняем ребенка в его комнату, он делает 2 четких вывода. Первый. Родители не будут помогать мне, когда я расстроен. Второй. Одиночество — это наказание. Наедине с самим собой ребенок, охваченный сильными чувствами, не сможет успокоиться и урегулировать эмоции. Скорее всего, он будет кричать, злиться и бунтовать. Очень вероятно, что это войдет в привычку и станет обычным выражением недовольства в будущем. Второй вариант. Малыш тихо отсидит наказание, глотая обиду и подавляя важнейшие эмоции. В этом случае напряжение останется жить в детском организме. Мы помним, что бывает, если гормоны стресса перегружают тело. Доктор Габор Мате утверждает, что придушенные эмоции ведут к болезням и депрессиям. Он сказал мне: «Это можно сравнить с машиной. Вы топите свои чувства, как педаль сцепления. Что будет, если ее не отпускать? Это опасно и для автомобиля, и для тела». Помните также, что неразрешенные проблемы и негативные переживания собирает и носит с собой бабуин. Они могут оказаться тяжеленными, как валуны. В конце концов, примат рискует упасть под их тяжестью. В 1951 году психиатр Джон Боулби сказал: «Дети — это не грифельные доски, с которых можно стереть прошлое. Они несут в себе предыдущий опыт, и то, что было с ними раньше, мощно влияет на то, как они ведут себя сейчас». Умный сундучок. Дети, которых наказывали уединением, повзрослев, будут воспринимать одиночество как негатив. Вот почему с ними часто не справляются современные взрослые. Им нужно что-то, что отвлечет от одиночества. Телевизор, видеоигры, еда, алкоголь, сигареты, да что угодно. Лиза Эль, психотерапевт. Тоже относится и к ступенькам непослушания. Вместо того, чтобы искоренять баловство с помощью этих ступенек, давайте лучше искореним такие методы воспитания. Ступеньки непослушания и изоляция детей в их спальнях вызывают чувство стыда. Как мы помним, малышей нельзя подвергать такому испытанию. Люди хорошо реагируют на поощрение, поддержку, подталкивающую к правильным поступкам. Это помогает верить в свои силы и ценить собственную стаю. Бабуину важно чувствовать принадлежность к племени. Зачем наказывать малышей за неизбежные ошибки или за поведение, которое они пока не могут контролировать? Что даст изгнание? Оно просто породит обиду, страх и разрушит отношения. Уточню. Я против вседозволенности. Чрезмерная снисходительность недопустима. Она — причина детских неистовых выходок. Вы наверняка вспомните такие эпизоды в общественных местах. Вседозволенность мучительна и для взрослых, и для детей, которые не могут совладать с собой, не зная границ. Психотерапевт Лиза Эль объяснила мне переживания таких детей. Они чувствуют, что слетают с катушек в этой игре без правил. Но нельзя по-настоящему разобраться в последствиях такого поведения, подавляя стресс на ступеньке или в своей комнате. Ни карательные акции, ни вседозволенность не дадут хороших результатов. Итак, мы не будем ни наказывать, ни стыдить детей, желая, чтобы они стали лучше. Беситься мы им тоже не позволим. Так что же делать? Задача родителей — мотивировать детей, привлекать их к сотрудничеству. На этом пути успешной будет только дружная команда. Психологический инструментарий. Советы и методы. Соглашение, границы и последствия. В нашем арсенале есть три инструмента, три идеи, которые повлияют на ваш опыт воспитания. Они меняют жизнь детей и родителей. Первое. Соглашение. Второе. Границы. Третье. Последствия. Все это поможет детям понять, что приемлемо, а что нет. Первое. Семейное соглашение. Работая с детьми на консультациях, мы начинаем с составления двустороннего контракта. На первом этапе каждый может внести коррективы. Мы вместе решаем, что важно для партнеров. Примеры. Четко следовать распорядку дня. Ни в коем случае не распускать руки. Строго соблюдать требования безопасности. После игры все убирать на свои места. Список по желанию ребенка может быть длинным или коротким. Контракт устанавливает регламент взаимоотношений. Нарушитель будет знать, что он переступил границу. Партнер укажет ему на соответствующий пункт договора. Так будет, например, если я опоздаю или ребенок откажется наводить порядок. Как видите, в нашем варианте договора прописаны условия, которые обеспечивают физическую и психологическую безопасность. Этот прекрасный, творческий и веселый способ позволяет членам семьи сообщить друг другу, что для них особенно важно. Если все подписали контракт, он может значительно облегчить воспитание. Границы очерчены, приемлемое поведение четко определено. Что особенно хорошо, каждый внес вклад в новый порядок. А значит, дети и взрослые с большей вероятностью будут его соблюдать. Все, что вам нужно. Бумага, карандаши, ручки, краски, блестки, клей, пуговицы, любые другие забавные вещицы. Вы можете называть это как угодно — договором, контрактом. Важно, чтобы его разрабатывали и утверждали все вместе. Соглашение — это отличный способ увидеть, что происходит с вашими детьми и отношениями. Вы можете обсуждать документ раз в неделю. Возможно, кто-то захочет его дополнить или сообщит о проблемах. Мы впервые заключили наш семейный контракт, когда дети были достаточно взрослыми, чтобы понять это. Однако партнером может быть даже младенец. Вы сами будете его представлять. При этом говорите детским голосом. Мы с Майком сели рядом с детьми и предложили разобраться, что важно для нашей семьи, какое поведение мы хотели бы видеть, а какое нет. Мы говорили на языке, соответствующем возрасту Уилбура и Клеменси. Давайте каждый по очереди скажет, что ему нравится, и как семья может его поддержать. Майк, привыкший к армейской дисциплине, говорил о распорядке дня. Он объяснил детям, что не хочет выпускать своего бабуина из-за опозданий в садик. Ему больше по душе роль мудрой совы. Он с удовольствием поболтал бы и поиграл по дороге. Дети радостно согласились. Они знали, насколько лучше идти с веселым папочкой, чем с ворчливым. Майк нарисовал на бумаге часы. дети раскрасили стрелки и написали «Садик 9.00». Моя главная проблема заключалась в том, чтобы привести дом в порядок. А еще я запретила оставлять следы грязных рук на стенах и слегка запачкала лист бумаги, чтобы наглядно изобразить, чем именно недовольна. Клеменси сказала, что Уилбур больше не должен приходить к ней в комнату и все портить. Вот как она проиллюстрировала свой пункт договора. Вывела крупные каракули и перечеркнула их двумя линиями крест-накрест. Желание Уилбура навеяли звездные войны. Ему нужно было больше сражений со мной по утрам перед садиком. Это значило, что ему со мной интересно и весело, поэтому я с радостью подчинилась. Вот такой прекрасный, увлекательный семейный опыт. Мы повесили контракт на холодильник. Это служило отличным напоминанием и помогало при необходимости легко сослаться на договор. Однако вскоре все его пункты стали нашей второй натурой. Составление контракта займет время. Меняйте и дополняйте его при необходимости. Главное, делайте это сообща, чтобы всех увлечь. Не навязывайте свои правила детям. Это же семейное соглашение. Договор — отличный инструмент в борьбе против дикости. Вам уже не придется выпускать своего бабуина, швырять полотенце и кричать изо всех сил «Няри!». Контракт поможет задействовать мудрую сову. Вы спокойно подойдете к детям и напомните о согласованных правилах. Участниками договора могут быть не только дети и родители. Возможно, в него войдут бабушки и дедушки, тети и дяди. В общем, те, кто участвует в жизни вашей семьи. Вот еще одно замечание о контракте. Родоплеменные общины жили с ним тысячелетиями. Конечно, договор не фиксировали на бумаге, но у всех было безусловное понимание, что приемлемо, а что нет. Впервые мы оформим такой контракт, чтобы привлечь малышей к сотрудничеству. Однако эту замечательную идею не стоит забывать, когда ребята подрастут. Второе. Границы. Границы играют ключевую роль в воспитании. Мы должны показать детям, что есть рамки, за которые нельзя выходить, и есть вещи, неприемлемые для нашей семьи. Любое сообщество, коллектив, страна отлично функционирует, если соблюдаются установленные правила. Обозначая границы, мы помогаем детям понять, чего ждем от них, смоделировать ожидаемое поведение, сформулировать запреты. Границы подобны невидимому силовому полю, которое вы создаете вокруг себя и семьи. Оно позволяет вам от души веселиться и в то же время оставаться в рамках. Эти границы поддерживают уважение, которое питают к нам дети. Однако оно должно быть взаимным. Дети хотят вести себя хорошо и радовать вас. Они чувствуют, что племя дает безопасность. Находиться в нем лучше и намного веселее, чем за его пределами. Договор сплотит ваше маленькое общество. Дети, вероятно, заявят, что им нужно больше времени для игр или прогулок. Ваш партнер сообщит, что его беспокоит. Возможно, вы слишком часто задерживаетесь на работе, а он хочет больше времени проводить вместе. Итак, речь идет о возможности содержательно пообщаться друг с другом, а это всегда здорово. Третье. Последствия. Важно показать детям, что у каждого действия есть последствия. Приведу несколько примеров. Если ударить брата, он может пострадать. Если толкнуть его на лестнице, он, возможно, окажется в больнице. Если разбрасывать игрушки, кто-нибудь может споткнуться. Все это помогает сформировать тот мудрый совиный мозг, который побуждает детей думать о последствиях действий. Не ждите, что крошки четко поймут закономерность, но даже основные представления могут уберечь малышей от естественных следствий их спонтанных поступков. Например, многое можно обсудить по дороге из школы. Давайте представим, что мы будем делать, когда вернемся домой. Уилбур, с чего начнем? Мы снимем обувь и уберем ее. Блестяще. Клеменси, а что дальше? Мы положим на место ранцы и будем готовиться к купанию. Чудесно. А если мы так сделаем, то чего у нас будет больше? Оба. Мамочкиного времени. Учите детей в доступной форме. У наших поступков есть следствие. Такова жизнь. Не думайте о них как о наказании. Мысли о последствиях развивают мозг мудрой совы. Повторю, используйте этот инструмент, и у вас будет больше шансов воспитать детей-единомышленников. Нарушение договора. Семейная жизнь не идеальна, поэтому я не говорю, что в вашем саду в одночасье распустятся розы, и не хочу, чтобы вы смотрели на мир сквозь розовые очки. Итак, что делать, если дети не выполняют свою часть договора? Горько до слез, когда они не слушаются. Я прошла через это и знаю, что все может повториться. Как же быть, если малыши не выполняют просьбы почистить зубы, убрать, прекратить беготню? Во-первых, посмотрите на проблему с их точки зрения. Молодые бабуины в вихре веселья считают родителей просто отвлекающим фактором. Если поведением руководит бабуин, никакие контракты или границы, никакое блестящее воспитание не смогут быстро отвлечь его от самого захватывающего занятия. Найдите способ привлечь внимание детей, чтобы они могли видеть и слышать вас. Полного энергии бабуина очень трудно остановить. Расскажу об инструменте, который вам, надеюсь, поможет. Психологический инструментарий. Советы и методы. Взаимовыгодная сделка. Давайте пройдемся по довольно типичному сценарию. Вечер. 17:30. Чаепитие закончилось, и до сна еще есть время. Чудесный час. После ужина я обычно купаю своих детей, а потом время словно замедляется. Мы ждем, когда обнимемся, прижмемся друг к другу, чтобы послушать сказку и уснуть. Это идеальный сценарий. Но жизнь часто совсем не идеальна. Итак, представим. Я измотана, дети нет. В этот час у них, кажется, прилив энергии, особенно у сына. Они бегают по дому, бабуины гоняются друг за другом. Сначала я прошу их остановиться, затем кричу «перестаньте носиться!» и чувствую себя скверно, потому что они просто веселились. Я ненавижу свой крик и понимаю, что сама похожа на большого злого бабуина. Итак, я останавливаюсь, перевожу дыхание, пригибаюсь до их уровня и спокойно, с улыбкой показываю, что нисколько не сержусь. «Ребята, подойдите, посмотрите на меня», — произношу я так напевно, как только могу. Итак, попросите детей посмотреть на вас. Но сначала они должны остановить игру и действительно переключить внимание. Я опускаюсь на колени, поворачиваюсь к ним лицом и прошу, пока объясняю, смотреть мне в глаза. Теперь мы связаны. Я уже не бесплотный визгливый голос, а мамочка, которая обычно весела и всегда готова понять. Хорошо, я вижу, как вам весело. Но вы бегаете по лестнице, поэтому мама боится, как бы вы не упали и не разбились. Естественное следствие. а давайте кое о чем договоримся». Это заинтригует их бабуина. А может, мудрая сова тоже прислушается? «Предлагаю перед купанием выделить 5 минут, чтобы в волю повеселиться». Прошлый опыт подсказывает им, что нужно заключить контракт, ведь, отказавшись, они ничего не получат. Дети соглашаются, и эта сделка выгодна обеим сторонам. Может, нам выйти на улицу и покричать как можно громче? Или 10 раз пробежаться по парку? Или сделать 20 звездных прыжков? Можно назвать любое занятие, которое им нравится. При этом недопустимы перевозбуждения и энергетические взлеты. Строго ограничьте время, только 5 минут. Если парк далеко, остановитесь на звездных прыжках в саду или на прогулке вокруг квартала. Можно побегать или покричать на улице, но через 5 минут все идут домой купаться и чистить зубы. Придумайте, как детворе выпустить пар и укрепить связь с вами. Удачный контракт решит эту задачу, ведь вы получите их согласие вовремя вернуться к утвержденному распорядку. А может, вы сами захотите 5 минут побегать или покричать? Вспомним, что так нейтрализуется реакция на стресс. И для вас это станет не меньшим благом, чем для детей. Моей ребятне нравится, когда мамочка веселится с ними, поэтому они сразу же охотно идут в ванну, освобождая побольше времени для игр. Это полезно и для меня. Готовя ужин, я вдоволь набегалась вокруг кастрюль и могу, наконец, пообщаться с детьми, отключиться от всего, что гудит в голове. Вот так это должно быть. А что, если малыш нарушает договор и продолжает резвиться, когда 5 минут прошли? Тогда мы снова склонимся, станем вровень с ним и спокойно повторим, что есть граница. Хорошо, взгляни на время. Наши 5 минут истекли, и ты согласился, что затем мы идем в ванную. Добавлю еще один совет. Можно предложить: давай побежим на перегонки и посмотрим, кто быстрее. Небольшое веселое соревнование иногда творит чудеса. При помощи этой хитрости мы можем увлечь маленького бабуина духом соревновательности и быстро одержать победу над его веселым возбуждением. Если веселье и юмор не сработают, проявите твердость. Не кричите, не нависайте, твердо и спокойно скажите: «У нас есть соглашение, и если ты его не выполнишь, мы больше никогда не будем играть и веселиться перед купанием». Помните, мы учим соблюдать границы, думать о последствиях и вести переговоры, которые будут успешными, если стороны услышат друг друга. Как только дети соглашаются на взаимовыгодную сделку, им становится труднее ее нарушить. Следующий совет подходит для случаев, когда ребенок нарушает согласованные правила или эмоционально перегружен. Психологический инструментарий. Советы и методы. Ступеньки утешения. Итак, вы в растерянности. Дети не играют по правилам и не хотят жить с вами душа в душу. Вы перепробовали все перечисленные методы, но они не работают. Звучит знакомо? Помогут ступеньки утешения. Это не ступеньки непослушания. Бросьте их в мусорное ведро, там им место. От ступенек непослушания ступеньки утешения отличаются тем, что захваченного или даже подавленного эмоциями малыша не бросают в одиночестве. Если он не выполняет вашу просьбу, сядьте рядом. Вы должны оставаться с ребенком. Не тащите его к ступенькам. Можно спросить, не хочет ли он посидеть рядышком с вами. Держитесь к нему поближе. Если чувствуете, что он перегружен эмоциями, просто скажите, что посидите с ним. Постарайтесь успокоиться сами и успокоить его. Вам сейчас не нужны никакие сценарии. Просто включите мозг мудрой совы и повторяйте успокаивающе. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Есть и другие полезные в таких случаях реплики. Мама или папа понимает, даже если вы вообще ничего не понимаете. Мама или папа может помочь, даже если вы не представляете, как это сделать. Все в порядке. Выпусти пар. Излей свои чувства. Раскачиваясь взад и вперед, повторяя снова и снова одно и то же, помните, что так вы можете успокоить мозг ребенка, в частности, его ящерицу. Как объяснял доктор Перри, целительная сила этого метода научно подтверждена, поэтому верьте, что вы помогаете ребенку исцелиться, укрепляете доверие, предотвращаете будущие истерики и нежелательное поведение. Подчеркиваю, ступенька утешения — это не наказание. Приведу некоторые случаи, когда она нужна. Если у вас гости, а ребенок переполнен эмоциями и не слушается. Если власть над вами захватил бабуин, и вы не знаете, что с ним делать. Если ребенка нужно временно изолировать и подождать, пока все успокоятся. Освоение этой практики потребует времени. Применяйте ее вновь и вновь с любовью и сочувствием. И тогда ваш ребенок поверит, что мама и папа понимают его и сопереживают ему. Таким родителям можно довериться. Они точно помогут и любую ситуацию сделают лучше. Даже ребенка на грани истерики такой подход успокоит гораздо быстрее, чем сила, ругань или карательные меры. Ваше чадо станет с большим желанием выполнять ваши просьбы и угождать вам. Майк. Отец о детях. «Я думал, что, уступая детским слезам, теряю над ними контроль. Кажусь слабым отцом, а в итоге делаю детей менее устойчивыми к будущим трудностям. Так уж меня воспитали. В северо-восточной Англии в 1970-е, годы моего детства, слова «избалованный» и «мягкотелый» были худшими оскорблениями для ребенка. Считалось, что таковым малыш становится именно потому, что взрослые ему потакают. Теперь я понимаю, что это неверно. Родительская власть не навязывает ребенку собственные взгляды. Она понимает движущие силы его поведения и организует сотрудничество. Дети, которых раньше назвали бы упертыми, скорее уверенны и последовательны. Они точно знают, чего хотят, и сообщают об этом доступным им языком, привлекая своих мудрых сов, как выразилась бы Кейт. Именно так формируется твердый, уравновешенный характер, который со временем позволит человеку лучше реализовать свои решения. Порка. Наконец, слово о порке как о способе поддержать дисциплину. Я в это не верю. Применение силы по отношению к детям чревато тремя последствиями. Первое. Разрушаются отношения между нами и детьми. Теряется связь. Второе. Мы показываем свою эмоциональную неуравновешенность, а значит, не можем быть образцом поведения для детей. Третье. Мы прививаем детям мысль, что бить — это нормально. А значит, они тоже могут кого-то ударить. Я знаю, как тяжело бывает родителям, когда терпение исчерпано. Однажды я выступала на родительском собрании. После ко мне подошел мужчина и сказал: «Меня лупили, и это не причинило мне никакого вреда». Я спросила: «Но когда вы вспомнили об этом, что вы чувствовали?» Ответ вырвался у него прежде, чем он успел подумать. Мне стало стыдно. Когда мы применяем силу к детям, мы причиняем им не только физическую, но и душевную боль. Мы вызываем пагубные чувства стыда и вины. Побои могут негативно повлиять на взрослую жизнь опозоренных детей. Если вы часто теряете самообладание, стоит быстрее прослушать 14 главу. В ней я рассказываю, что делать с собственными эмоциями и как научиться контролировать себя. Мы часто применяем в воспитании методы, знакомые нам с детства. Но будет замечательно, если вы поймете суть предлагаемых мною подходов и измените собственные педагогические практики. Это сослужит добрую службу и вам, и детям. Я обсуждала эту тему с детским психологом доктором Сюзанной Зидик. Она, кстати, живет в Данди, а Шотландия первой в Великобритании запретила порку. В нашей культуре долгое время считалось, что бить детей вполне допустимо, говорит доктор Зидик. Мы рассматриваем порку как способ управления их поведением и думаем, что боль от ударов может многому научить. Но наука выяснила, что в этом случае дети узнают нечто не только об ограничениях, но и о доверии. Боль подсказывает, что люди, которых они любят, не стоят доверия. На их добрые чувства нельзя положиться. В результате мир может показаться жутким местом. Это физически меняет ребенка, потому что он переживает больше стрессов. От родителей часто требуется мужество, чтобы принять такие идеи, особенно если они противоречат собственному опыту и принятым нормам. Самое ценное, что родитель может дать ребенку, это уверенность в собственной эмоциональной надежности, даже в трудных ситуациях. Дети хотят нам угодить, хотят совместной деятельности и досуга. Они не могут целенаправленно конфликтовать, но мы часто об этом забываем. Нам важно понять суть стресса и иначе посмотреть на то, что дети вытворяют под его влиянием. Давайте вспомним. Непослушания нет, и безобразие детворы не направлены лично против нас. Нужно лишь разобраться, почему же маленький бабуинчик решил пойти против разъяренного взрослого. Совиные премудрости. Дети должны точно знать границы. Соглашение поможет установить семейные правила. Если дети разберутся с последствиями своих действий, их совенок будет расти и станет мудрой совой. Ступеньки утешения и взаимовыгодные соглашения решат проблемы лучше, чем наказание. Учитывая чувства малышей, мы развиваем мозг мудрой совы, чтобы в будущем дети научились самостоятельно управлять эмоциями и без слез отстаивать свои интересы. Благодаря мягким границам и сотрудничеству мы становимся единой командой. Дети видят, что их потребности принимаются в расчет. А еще они понимают, что если родители что-то говорят, нужно прислушаться.